Глава восьмая. Гуров угадал. Охранник Угрюмов уже проснулся и теперь занимался мужским делом. Чистил ружье. «Ты, Павел, продолжай заниматься, я тебе не помешаю», — сказал сыщик, садясь напротив него. «Значит, ружья чистишь. Стало быть, на охоту собираешься». «Ну да, думаю сходить», — отвечал охранник. «Далеко уже не успею, времени немного. Где-нибудь здесь, в окрестностях прогуляюсь». «Значит, обычно ты далеко от усадьбы уходишь?» «Да, ухожу на восток километра на два. Здесь, возле усадьбы, во-первых, зверья меньше, все распугали. А во-вторых, есть опасность, что кого-нибудь нечаянно заденешь». «А в тот день, когда случилось несчастье, ты далеко охотился или близко?» «В тот день я далеко уходил, за Кагатай. Это самая высокая гора в окрестных местах. Так что если вы думаете, что мой выстрел мог как-то вызвать тот самый камнепад, то напрасно, меня здесь не было». «А как вообще получилось, что ты в тот день с утра пошел на охоту? Ведь после ночного дежурства тебе спать хочется. Вот сегодня ты до обеда спал, а в тот день почему тебе спать не хотелось?» «Почему же не хотелось? Хотелось. Но так со мной иногда бывает. Бывает, что такое сильное желание по горам походить, что меня никакой сон не останавливает. Беру ружье, беру немного еды и коврик, и сразу после дежурства ухожу». «Еда — это понятно. А коврик зачем?» «Чтобы где-нибудь в горах на природе подремать. Еще москитную сетку беру, чтобы насекомые не мешали». «А воду что, не берешь?» «Зачем? В здешних местах воду везде найти можно. Везде ручьи текут, целые реки». «Вот скажи, ты ходишь в уединенных местах, никто не подозревает о твоем присутствии. Никогда ты не видел ничего такого, чтобы тебя удивило? Кого-нибудь из людей, живущих в усадьбе?» Охранник пожал плечами. «Как же я могу кого-то из усадьбы увидеть? Я же вам сказал, я далеко ухожу». «А когда возвращаешься?» «Так прямо никого и не видел». Павел Угрюмов подумал немного и ответил. «Когда возвращался, иногда встречал Сергея. Он тоже по горам ходит, тропы прокладывает, лыжные трассы размечает». «Он всегда один этим занимается?» «Почему один? Иногда он Олега с собой берет, Лену». «Вот как? То есть брат и сестра сопровождают инструктора в этих горных вылазках?» «А что тут такого?» — удивился охранник. «Олег меня тоже иногда просит с собой взять, но я всегда отказываю. Все же охота — вещь опасная. Мало ли что может случиться». «Понятно. Я слышал, что ты в прошлом спортсмен, боксом занимался. И как у тебя складывается отношение с твоим напарником, Юрием, который был полицейским? Вы с ним ладите?» «А почему же нам не ладить?» — удивился Павел. «Нам с ним делить особенно нечего. График дежурств Борис Борисович составил, с нами согласовал. Дальше только исполнять надо. Если кому-то что-то срочно требуется, например, в Сочи съездить, не в график выходной взять, то другой, конечно, уступит. И потом, если уж совсем припрет, у нас третий человек на подхвате есть, который может охранником поработать, водитель Руслан». «Значит, ты в лесу никогда не видел никого из обитателей Орлиного гнезда, кроме инструктора Сергея?» «Почему же никого? Я же вам говорил, Сергей иногда с собой Олега берет или Лену». «То есть иногда он с братом ходит, иногда с сестрой?» «Ну, вроде так». «А кроме них троих точно никого не встречал?» «Нет, никого я не...» — начал охранник и вдруг остановился, а потом воскликнул. «А ведь я зря так говорю. Встречал я других людей, даже двоих». «Вот это интересно!» — воскликнул сыщик. «И что это за люди?» «Один человек — это наш управляющий, Борис Борисович. Я его пару раз видел, но это уже совсем рядом с усадьбой, где-то на тропе. Один раз я его даже спросил, чего, мол, делаете, Борис Борисович, вы же не турист? А он ответил, что измеряет длину тропы, прикидывает, сколько нужно гравия, чтобы ее присыпать». «Что же это разумное объяснение?» — сказал Гуров. «Значит, ты видел управляющего два раза и оба раза на тропе?» «Нет, не так. Первый раз на тропе, вот тогда я с ним и поговорил, а второй раз он сбоку от тропы шел, и гравий тут был совсем ни при чем. Но я в стороне был, мне неудобно было его о чем-то спрашивать. Так что я не знаю, что он там делал». «А он точно был один? Рядом никого не было?» «Нет, я никого не видел». «Хорошо, оставим управляющего пока в покое. Но ты сказал, что был еще один человек. Кто это? Этого я не знаю, — отвечал Угрюмов. Это где-то месяц назад случилось. Я возвращался с охоты. Прогулка вышла не особо удачная. Всего двух куропаток подстрелил. Я поднимался к тропе снизу, из долины реки. До тропы оставалось недалеко, метров 100, не больше. И вдруг я уловил слева от меня какое-то движение. Уловил и сразу застыл на месте. У охотника на такие вещи что-то вроде рефлекса вырабатывается. Когда ты улавливаешь какое-то движение в лесу, сразу застываешь. Это может быть добыча, заяц, например, или птица. А может быть животное покрупнее, с которым нужно вести себя осторожно. Скажем, кабан или медведь. Вот и в этот раз я застыл и стал всматриваться в то место, где заметил движение. И я его увидел. Кого? Незнакомца. Это был мужик лет, наверное, 40. Он был в камуфляже и двигался умело, крадучись. Когда он замирал, то сразу сливался с местностью. Я переставал его видеть. Прямо ниндзя какой-то. Мне как-то не захотелось его окликать и расспрашивать. Я подождал, пока он скроется, и тогда возобновил движение, пошел в усадьбу. «Значит, ты пошел в усадьбу. А этот человек куда пошел?» «А он в сторону от усадьбы. Он шел в лесу, в стороне от тропы. Сначала, когда я его впервые заметил, он находился в стороне от тропы. А потом вышел на тропу и пошел по ней. Пошел довольно быстро. Может быть, он за кем-то следил?» «Да, он вел себя так, словно за кем-то следит. Но я никого не видел, за кем было следить». «Он был вооружен?» «Нет. Во всяком случае, ружья у него не было. Но повадки у него были, как у десантника или спецназовца». «А в ваших краях не проводят соревнования по пейнтболу или ролевые игры?» «Знаете, я тоже о чем-то таком сразу подумал, но у нас ничего такого нет. Аркадий Семенович такими играми не интересуется, Ирина Васильевна тем более, а без их разрешения здесь ничего провести нельзя». «Ты этого человека еще когда-нибудь видел?» «Нет, никогда». «А если бы увидел, смог бы узнать?» «Думаю, смог бы. День был солнечный, я его видел довольно хорошо. Характерное такое лицо у мужика, морда кирпичом. А он тебя не мог видеть?» «Мне кажется, нет». «Значит, ты видел его только один раз и больше не встречал?» «Нет, больше я его никогда не видел». «Ты рассказал кому-нибудь об этой встрече?» «Конечно. В тот же день рассказал Борису Борисовичу, а он, в свою очередь, сообщил Аркадию Семеновичу. И на другой день Аркадий Семенович вызвал меня и подробно расспрашивал об этой встрече. Вот примерно как вы сейчас». «Значит, Бурилкина появление незнакомца встревожило?» «Еще как встревожило. Он потом еще несколько раз меня спрашивал, не видел ли я этого человека в окрестностях усадьбы». «Понятно. Скажи, Павел, вот это ружье, которое ты чистишь, это твое личное охотничье оружие. А как охранникам вам положено какое-то оружие?» «Да, у нас с Юрой у каждого есть карабин Сайга, а еще пистолеты. Но пистолеты не огнестрелы, а травматика». «Ты свое табельное оружие пускал в ход?» «Нет, повода не было. Пока стрелял только на стрельбище». «А у вас и стрельбище есть?» «Ну да, упражняться ведь надо, форму поддерживать». «Что ж, пока у меня вопросов больше нет», — сказал Гуров, поднимаясь. Теперь из людей, находившихся в данный момент в усадьбе, сыщик не беседовал только с сыном хозяина, Олегом, и со старшей горничной Анжелой Поповой. К мальчику у него пока вопросов не было, и Гуров отправился искать Анжелу. Горничную он нашел в столовой. Сидя за столом, она выписывала ряды цифр в какую-то таблицу, видимо, вела подсчеты по хозяйству. Сыщик сел рядом с ней и задал первый вопрос. «Скажите, где вы были утром того дня, когда случилось несчастье?» Гуров знал ответ на этот вопрос. Уже с утра знал. Но ему было нужно услышать, что скажет сама горничная, и как именно она это скажет. И Анжела ответила. «Меня в усадьбе не было. Мы с Русланом поехали в Сочи продукты закупать». «А во сколько вы вернулись?» «Вернулись, когда тут уже все случилось. Около часа, что ли». «Значит, вы не видели, как хозяева собирались на прогулку? Не видели, как они возвращались?» «Нет, не видела. Но я слышала, как утром, еще до завтрака, Ирина Васильевна уговаривала Аркадия Семеновича сходить по тропе». «Долго уговаривала?» «В общем, порядочно. Аркадий Семенович не очень любит прогулки. Так, возле усадьбы пройдется по тропе взад-вперед и все». «Значит, он вообще не любит физические нагрузки?» «Нет, я бы так не сказала. Он в теннис с удовольствием играет, В бассейне купается. Я, кстати, еще не видел ваш бассейн. Где он находится? Вы, наверное, дом кругом не обходили. С правой стороны есть пристройка, там бассейн и расположен. Крыша в пристройке раздвижная, так что можно купаться в любую погоду, и Аркадий Семенович этим пользуется. А почему Ирине Васильевне было важно, чтобы муж отправился гулять? Она что-то об этом говорила? Ну, я же их разговор не слушала, сидя рядом. Так что-то до меня доносилось. Но я так поняла, что особых каких-то причин не было. Просто Ирина Васильевна пеняла мужу, что она всегда гуляет одна. И он сказал, что сегодня обязательно с ней пойдет. То есть рано утром до этого разговора никто в доме не знал, что муж и жена вместе отправятся на прогулку? Нет, никто этого не знал. Аркадий Семенович принял такое решение в последнюю минуту. Скажите, между мужем и женой часто случались ссоры, конфликты? Никогда ссор не было. Размолвки, конечно, случались. Размолвки у всех бывают. А вот чтобы они ссорились, такого я никогда не видела. Кстати, а давно вы служите у Бурелкиных? Наверное, как и все здесь, последние 3 года. Нет, я не 3 года. Я в этой семье уже 9 лет служу, еще с Москвы. Я еще Олежку маленького на прогулке водила, в ванне купала. А когда Аркадий Семенович построил эту усадьбу, тогда сюда переехала вместе с ним. Есть среди слуг еще такой же долгожитель, как вы? Да, водитель Руслан тоже давно у Аркадия Семеновича служит, хотя меньше, чем я. Значит, вы застали то время, когда в семье появилась приемная дочь Лена? Да, застала. И как это происходило? Тоже без ссор? Она сразу вошла в семью, как родная? Нет, конечно. Какие-то недоразумения случались. Все-таки она пришла из другой семьи, где были свои традиции, обычаи. Но, с другой стороны, Лена и до того, как ее мама умерла, часто у нас в гостях бывала. Так что эта семья ей не была совсем чужой. В последние месяцы, когда ее мать положили в больницу, Лена вообще к нам переехала. Так что можно сказать, что ее переход в новую семью произошел почти незаметно. Вы самый опытный из слуг, почти член семьи. Но здесь вам приходится подчиняться управляющему Борису Косолапову. Как у вас складываются отношения с ним? Но вот тут я не могу сказать, что вообще никаких конфликтов не бывает. Не хочется о человеке плохо говорить, но Косолапов — человек, как бы это сказать, скрытный он. Никогда не поймешь, что он о тебе думает, что у него на уме. Может быть, правильнее сказать «двуличный»? Можно и так сказать. В глаза тебе одно говорит, а за спиной совсем другое делает. Косолапов — единственный человек в усадьбе, о котором у вас плохое мнение. Да, наверное, единственный. Больше у меня ни с кем разногласий нет. А Сергей Воинов что за человек? С ним у вас разногласий нет? Сергей славный парень. Очень много для семьи делает. И что мне в нем нравится, что он не корыстный. Нет такого, чтобы он за каждое свое действие деньги требовал. Он много чего делает, что не входит в его обязанности, и никогда не спросит, поскольку мне за это заплатят. Я таких людей уважаю. Ну, например, что он такого делает вне своих обязанностей? Да взять хотя бы его отношения с Олегом. Он ребенка научил в теннис играть, по горам лазать, костры разжигать. Мальчик от него не отлипает. По сути, он работает воспитателем или гувернером. А ведь за это ему ничего не платят. И трассы лыжные он прокладывал, когда Аркадий Семенович еще не решил, что будет их строить. И за это прокладывание трасс, как я знаю, Сергей так ничего и не получил. «Спасибо большое за ваше пояснение», — сказал Гуров. «И простите, что оторвал вас от работы. Больше у меня вопросов нет». Теперь у него остался только один человек, с которым он еще не беседовал. Это сын Бурелкина, Олег. Но к разговору с мальчиком следовало подготовиться, и Гуров достал блокнот, сел на скамью возле входа в дом и стал составлять план беседы. Но тут ворота усадьбы открылись, и во двор въехал Мерседес Бурелкина. Прокатившись по двору, машина остановилась перед гаражом. Из нее вышли сам Аркадий Бурелкин и Стас Кричко, после чего водитель Руслан поставил машину в гараж. Гуров направился навстречу приехавшим. У Кричко был его обычный невозмутимый вид. По нему никогда нельзя было узнать, как складываются дела. А вот у Бурелкина вид был довольный. Как видно, бизнес развивался хорошо. Владелец усадьбы первым подошел к Гурову. «Мне очень хочется с вами поговорить, Лев Иванович», — сказал он. «Узнать ваши впечатления, услышать, что вы намечаете для расследования этой трагедии. Но сейчас я просто умираю от голода, так что давайте поговорим сразу после ужина». «Конечно, так будет удобней», — согласился Гуров. Когда владелец усадьбы вошел в дом, сыщик спросил у Кричко: «А с тобой когда поговорим? Может, прямо сейчас?» «Что ж, я не человек, что ли?» — отреагировал на это предложение Кричко. «Бурилкин просто голодный, а я вдвойне голодный. За весь день не было возможности хоть пирожок какой купить. Нет, говорить я смогу только после куска хорошего мяса». «Ладно, тогда тебя я поставлю номером вторым в списке собеседников», — сказал Гуров. «Сначала побеседую с хозяином, потом с тобой. Можем хоть всю ночь беседовать».